Глава 9. Городок Бюреров. Бюреры, как и сказал Аспирин, жили в самом настоящем поезде. Несколько облупившихся пассажирских вагонов стояли на участке железной дороги, одним концом терявшимся в лесу, другим уходящим в большую промоину, заросшей ряской и камышами. Зачем сюда отбуксировали эти зеленые вагоны с сохранившимися табличками «Москва-Харьков» на бортах, ведал один Господь, но бюрерам они явно пришлись по душе. И я издали наблюдал в бинокль, как несколько карликов грелись на солнышке, пуская слюни от блаженства. Еще несколько рылись в песке, искали червяков или жуков, наверное, чтобы сожрать, а вокруг бегали и толкались их омерзительные детишки. Из одного окна поезда торчала телевизионная антенна. Из другого – труба, на вид от самодельной печки, и из нее шел голубоватый дым, что меня окончательно убило. В общем, поселение практически не отличалось от самодеятельного поселения, скажем, цыган, которых я видел под Харьковом. Судя по тому, что я знал о бюрерах, перед нами был какой-то особенный клан, но, по крайней мере, дым меня насторожил. Умнее они, сородичи, что ли? Если так, то дело плохо. В зоне кто умнее – и опаснее. Надеюсь, что хотя бы телевизор они там не смотрели, антенну просто так собезьяничали. Рядом, пыхтя, заворочился Аспирин. «Слушай, они всегда так жили?» – спросил я шепотом. «Хрен их знает, чувак», – пробормотал он. «Я тут с полгода тому был. Они только объявились, но трубы точно не видел. И антенны. И поменьше их было, кажись». «Расплодились, падлы. Эх, шли бы мы в другое место. Да поздно». «Чё? Нормальные такие бюреры. В другом месте по подвалам ныкаются. Пойди их там, поймай. А эти, вон, как на курорт едут. Вот, только как их ловить будем?» Я именно это и прикидывал. Мне очень нравился уходящий в лес кусок железки. Неплохо бы разведать, что там имеется еще, и в случае удачи оттуда скрытно подойти. Других вариантов вроде бы не было, но подойти – это даже не полдела, это четверть дела. А вот поймать двоих, да еще разнополых, да еще незаметно для остальных… Бюреры поодиночке гуляют редко, рассчитывать, что парочка отправится, скажем, по грибы, не приходится. «Может, завалить весь их табор?» – предложил Аспирин. «А че? Рванем из-под ствольников, гранатами закидаем, парочка явно выживет. Мы их профессорским прибором охавячим и в мешок». «Шумно. И мы не знаем, сколько их там внутри. Сам понимаешь, бюреры вот так в лоб у него дома брать. Опять же вагон. Это железка. Осколки все зря пойдут. Тут не гранатами надо, а чем-то посерьезней». «Я ж только предложил, чувак», – буркнул Аспирин. Мы полежали еще немного, посмотрели. По песку между травинок бегали какие-то жучки. Интересно, почему в зоне нет насекомых-мутантов? Хотя, они, может, и есть, просто кто на них внимание обращает? Вот, например, какой-то хрен на восьми ногах и с кривым длинным хоботком. Может, он среди своих кровосос, а мне на него плевать. Я щелкнул кровососа ногтем, от него он улетел в травяные заросли. «Их вроде жрут», — сказал задумчиво Аспирин, тоже созерцавший мир насекомых. «Типа? Ну, жуков этих, саранчу. Вьетнамцы вроде или монголы жарят в жиру каком-то и жрут. Я сам по телевизору видел. С виду так ничего, когда жареное». «У тебя одно на уме», – покачала головой. «Слушай, Аспирин». «Чего?» «Ты никому не говори, брат, что я псевдоплоть отпустил». «Бармаглот он тоже отпускал, ничего. Чё тут такого, чувак?» «Ну, я тебя прошу, я с другими тоже поговорю». «Не скажу, конечно». «Вот и хорошо. Ты знаешь, мне правда показалось, что она нам малость подыграла. Знать бы еще, чего она за нами перлась». Аспирин помолчал, теребя усы. Искоса взглянул на меня, словно желая что-то спросить, но не решался. «Давай, мочи», — сказал я. «Вижу, ведь распирает». «Да это, чувак, ты вот жаденький чувствуешь, пух тебя не берет. Я таких других не знаю, честное слово. Конечно, болотный доктор, черный сталкер, это понятно, это да. Но среди братанов ни одного не знаю». «И на что намекаешь?» «Да это, говорят, чувак, что ты сам немножко от зоны».